Глава 20. Лана. Дни полетели друг за другом, и я все еще не могу поверить, что мы все вместе живем. Мальчишки ладят, даже очень. Ник без лишних просьб дал Артему свой планшет. Пообещал, что обязательно к школе подумаем над чем-то более серьезным. На мои слова, что у Артема есть компьютер, но чуть устаревший, Ник отмахнулся. «Я как пацан знаю, насколько важна железка». Усмехается. «Проблем нет, серьезно». Ловит меня за руку. «Купить успеем, но я хочу собрать серьезный аппарат. У меня есть друг. Он хорошо шарит в этом. Попрошу, не откажет». Обещает. «Я ему верю». Случай с девушкой, потом, как выяснилось, его подругой, меня чуть было не подкосил. Я почти попрощалась со всем тем, что у меня сложилось в голове о нас. Готова была схватить сына и сбежать, жалко поджав хвост. Моя уверенность пошатнулась в тот момент, но я так рада, что не поступила так, что выслушала и ее, и его, и поняла в очередной раз, что Ник не Женя, что он, в отличие от взрослого мужика, отвечает за свои слова, и выдохнула. А наблюдая, как Ник и Артем общаются, я становлюсь самой счастливой на всем белом свете. Кажется, что лучше уже и не будет, а самое страшное – это если подумать, что все может закончиться, не успев начаться. Вот этот страх все чаще я стала ощущать. Как бы ни старалась не думать, как бы ни пыталась отогнать непонятно откуда появившееся предчувствие, но оно так и не оставляет меня в покое. В один из дней, на который у Ника выпадает выходной, мы все вместе едем к нам в город. Тему пригласили в гости на день рождения друга. Мы не против, тем более, что со Стасом они уже несколько недель не виделись. На удивление, возвращаться хоть на пару часов сюда мне совсем не хочется. Я уже полюбила соседний город. Там у меня все хорошо, а здесь невольно лезут всякие мысли. Завозим сына. Мальчишки чуть ли не обнимаются, так рады встрече. Я снова немного расстраиваюсь, что перетащила сына к Нику. «Не кисни». Садимся в машину, и Никита тут же берет меня за руку. «Тут около часа езды. Надо будет, буду возить его сюда. Дружат мальчишки, отлично. Будем способствовать их встречам. А подрастет, так сам будет ездить хоть на автобусе, хоть на электричке». Целует в запястье. Я не возражаю, он прав. «Может, заедем, поедим?» Предлагает, выезжая с парковки. «Отличная идея, что-то я проголодалась, признаюсь. То, что в последнее время у меня усилился аппетит, я скидываю на приближающиеся красные дни». А оказавшись в кафе, заказываю большую порцию кофе и круассан с ветчиной и сыром. Боже, это просто невероятно вкусно. Ник смотрит на меня и усмехается. «Что?» – жуя, спрашиваю. Он что-то стирает с уголка моих губ и берет в руки свою чашку с горячим кофе. «Обожаю смотреть, как ты ешь. Это очень сексуально». Болтает ерунду, вызывая у меня смех. «Издеваешься?» – еле сдерживаю улыбку. «Серьезен, как никогда». Пожимает плечами. «Девушка, а можно мне тоже такой же круассан?» Показывает на мою тарелку. Официант кивает и уходит за новой порцией. «Хочу попробовать. Правда ли это вкуснее, чем мясной салат?» «Гораздо», — уверяю его. После перекуса в кафе решаем вернуться. Парень держит мою руку, поглаживает пальцами. Укладываю ладони ему на колено и чуть двигаю рукой, касаясь внутренней части бедра. Никита тяжело выдыхает и на полпути вдруг съезжает с дороги на проселочную. Тут лес вокруг, и Ник сворачивает с проселочной на еле заметную дорогу, упираясь в тупик из кустов и деревьев. «Приехали!» Глушит двигатель и, не объяснив ни слова, выходит из машины, обходит ее и открывает мою дверь. «Иди сюда!» Подает мне свою руку, за которую я хватаюсь с готовностью. Стоит только выбраться из машины, как попадаю в кольцо его рук. Налетает на мои губы, впивается своими, требовательными. Руки парня забираются под мою футболку, жадно сминает грудь. Желание мгновенно простреливает низ живота. «Ты с ума сошел?» Пытаюсь увернуться от очередной порции поцелуев, но не тут-то было. «Угу!» – мычит и снова целует. «Мы в лесу, сумасшедший!» – смеюсь, когда Ник открывает заднюю дверь и подталкивает меня сесть в машину. «В этом и кайф. Вокруг никого. Мы одни. Ни соседей, никого». Я забираюсь на задний диван, отползаю к противоположной двери. Ник садится рядом, захлопывает дверь и блокирует ее. Тут же закрываются и остальные. «Никуда от меня не убежишь». Притягивает меня к себе, усаживает на колени. Обнимаю его за шею, целую первой. Вжимаюсь в его пах, в его тело, воспламеняюсь мгновенно. «В машине! Дурачок!» Смеюсь ему в губы, когда он стягивает с меня футболку и одним движением пальцев справляется с застежкой лифчика. «Я тебя хочу», — говорит и целует в шею. «Хочу так, что терпеть до дома нет просто сил», — говорит между поцелуями, чуть прикусывая чувствительную кожу. В ушах нарастает гул. Слышу его, но нет сил ответить. «Я ведь тоже его хочу». Такого сумасшедшего, взбалмошного, требовательного, ласкового. Хочу, чтобы всегда меня хотел. Хочу быть для него единственной, желанной. Иногда проскакивает сомнение, а мой ли он? Но тут же отмахиваюсь, с каждым его поступком понимая все больше. Только мой. Домой возвращаемся ближе к вечеру. Несколько часов, проведенных в машине, пролетели слишком быстро, но вернуться в город хотелось до темна. Откидываюсь на спинку кресла, внутри порхают бабочки. Низ живота чуть потягивает, но это от перенесенных оргазмов. Глаза то и дело закрываются от сладкой усталости. Ник снова держит меня за руку. «Поспи», — ловит мой взгляд. «Устала». И я под тихую музыку закрываю глаза. Просто не в силах бороться с тяжестью век. А когда просыпаюсь, понимаю, что мы стоим. Тут же сажусь удобнее и пытаюсь понять, где мы. Заправка. Оглядываюсь по сторонам и замечаю недалеко стоящего Ника, а рядом с ним девушку. Нет. Ее я еще не видела, кажется. Она что-то ему говорит и тычет пальцем в сторону машины, в которой я сижу. Что делать и не знаю. Выйти? Обозначить свое присутствие или сделать вид, что ничего не видела? Черт. Но когда Ник поворачивает голову и смотрит на машину, я тут же притворяюсь спящей. Дура. Мысленно себя ругаю, но по-другому поступить я не смогла. Да, я боюсь. А чего? Сама толком ответить на этот вопрос не могу. Через пару минут Никита возвращается в машину. Тут же улавливаю запах не только его парфюма, но и запах свежесваренного кофе. Открываю глаза, потягиваюсь как кошка. Тяну. Кофе. Он самый. Смеется и протягивает. Осторожно, горячий. Предупреждает, прежде чем мои пальцы сомкнутся на стаканчике. Едем домой. На душе немного волнительно, но я стараюсь откинуть все мысли. Мне хорошо. Он со мной, и это самое главное. Все остальное – мелочи. Вечером копаемся на сайтах, просматривая квартиру побольше. Я все еще против что-то менять. Ник не хочет сидеть на месте и уже готов все перевернуть. Рвется действовать. Я не знаю, как его остановить. «Смотри!» – кричит из комнаты, пока я нарезаю салат. «Нашел, кажется, именно то, что нам надо. Тут и школа рядом, и спортивная тоже в 10 минутах ходьбы». Может, рано еще? Снова пытаюсь притормозить его. Ну, куда там? Ага. Еще 10 лет подождем, пока Темыч не женится, и тогда ничего расширять не нужно будет. Долетает до меня его смешок. Раскладываю салат по тарелкам, беру приборы, хлеб и иду в комнату. Никита тут же подскакивает с дивана и подхватывает свою порцию, освобождая мне руку. Позвала, я бы помог. Бубнит. Садимся на диван и снова уставляемся в планшет. Вот, смотри. Показывает мне. 2 комнаты, большая кухня. Темкина комната наша. Санузел, правда, совмещен, но не проблема. Я смотрю, и да, в принципе, мне нравится. «Снимем?» – спрашивает. «Прямо сейчас готов позвонить. А еще тут метка стоит, что возможен выкуп. То есть поживем, если все устраивает, то берем в ипотеку». «Да какая ипотека?» – вздыхаю. «Мне свою еще выплачивать». «Твою сдадим. И вот тебе платеж по ипотеке». Коммуналку жильцы будут платить, ты ничего не теряешь. А если получится, погасим быстрее. А там сама решишь, что делать с квартирой. Поворачиваюсь к Нику и смотрю на него. Откуда ты такой взялся? Спрашиваю, а у самой слезы наворачиваются на глазах. Я так привыкла тянуть все сама. А тут он, молодой, энергичный, красивый, черт возьми. И на каждый мой ступор у него есть ответ, действие. Он готов решать мои вопросы, и это удивительно. Я никак не могу привыкнуть и начать нормально реагировать на это. А еще боюсь привыкнуть, да, боюсь привыкнуть. Нравлюсь, да? Самодовольная улыбка растягивает губы парня. Обхватываю его за колючие щеки и вглядываюсь в глаза. Очень, признаюсь, очень нравишься. Даже страшно представить, что будет, если ты исчезнешь из моей жизни. тут же делается серьезным и перехватывает меня за руки. «Почему я должен исчезнуть? Меня пугают твои мысли», — хмурит брови. «Сколько мне нужно доказывать, что я здесь, с тобой, и никуда не собираюсь?» Целует в запястье. «Извини, просто от того, как с тобой хорошо, иногда на меня накатывает дикий страх. Я пытаюсь с ним бороться, правда?» «Ладно, проехали. Будем над этим работать». Прижимает меня к себе и снова уставляется в экран планшета. Мы все же доедаем салат и просматриваем еще пару вариантов квартир. На следующий день Никита уходит в салон. Там у него несколько заказов, а я решаю прибраться в его однушке. Хочется сделать ее немного уютнее. А после уборки и стирки заглядываю на сайт вакансий, параллельно готовя обед и ужин. Вечером поедем забирать Артема. К своей школе я уже привыкла, но раз мы собираемся жить тут, нужно искать что-то рядом. От поиска отвлекает звонок в дверь. Я кидаю взгляд на часы. «Никита? Может, ключи забыл?» Тороплюсь открыть дверь. «Значит, не наврали». Замираю, увидев Гусеву. «Отойди! Чего встала?» Отталкивает меня в сторону и проходит в квартиру. Закрываю за ней дверь. Чувствую себя ужасно, как девчонка, которую застукали за неприличным. Мать Никиты проходит по квартире, не разувшись, по-чистому, недавно помытому полу. «Где Никита? Он не берет трубку». Наконец останавливается и, уперев одну руку в бок, смотрит на меня с презрением. «В салоне». «А ты что здесь забыла?» Вздергивает бровь и с усмешкой проходится по мне взглядом от макушки до пяток и обратно. «Да, я не готова была ее встретить, и сейчас в одной лишь футболке Ника, которая достает до середины бедра. Под ее взглядом хочется прикрыться». Но во мне что-то просыпается, и я выпрямляю спину и с вызовом смотрю на нее. «Я здесь живу», — отвечаю уверенно. Женщина закатывается смехом, мерзким, режущим слух. «Ты здесь? С моим сыном?» «Именно». «Разведенка с прицепом? Издеваешься? Да кому ты нужна? Уж точно не моему мальчику». «Как видите, все совсем наоборот. Стараюсь держать отпор. Я не девочка». «Ну, конечно же». «Только зря ты так думаешь. Он же моложе тебя. На сколько? Лет на 7? 10?» Чувствую, как она хочет меня унизить. «У него одно на уме, как и у всех мальчишек его возраста. Потрахаться». Выплевывает слова. «Наиграется и бросит тебя». Противно ее слушать. «Поживем, увидим». «Сомневаюсь, что ты тут поживешь. Решила своего гаденыша на моего сына повесить?» Прищуривается. «Не лезьте в нашу жизнь, и будет вам счастье». «Твоя жизнь мне нахрен не уперлась, а вот жизни моего сына...» И давно, набираясь все больше смелости, все слова Ника всплывают у меня в памяти. Мне становится за него обидно. Хочется заступиться, защитить. «Что?» – непонимающе смотрит на меня. «Давно вас интересует жизнь сына?» «Да как ты смеешь?» – шипит. «Что ты понимаешь? Что ты знаешь вообще?» «То, что своего ребенка нужно любить, даже если его отец вас бросил. Даю отпор». У Ольги округляются глаза. «Да-да, я все знаю». «Ты! Ты!» Не может подобрать слов. «Мальчишку воспитала улица. Доверия матери нет и не было. Вы сейчас серьезно хотите его заставить жить по вашим правилам? И думаете, он вас послушает?» Продолжаю. «Я его мать!» «Я за вас рада. Только мать – это та, кто любит и вкладывает всю себя в своего ребенка. А у вас любви к Никите я не заметила. Уж извините». «Ты не понимаешь, куда лезешь?» Качает головой. Ее лицо покрывается красными пятнами. «Как думаешь, твоему начальству понравится такое? Учитель совращает родственник ученика. Ты вылетишь из школы и больше нигде не сможешь найти работу по профессии». В ответ на ее угрозы улыбаюсь. «Ну-ну», хмыкает и направляется к двери. Только открыть она ее не успевает, так как на пороге появляется Никита.